Утомленный луной 2. Виктор Олегович Пелевин, как его с некоторого времени, пусть и не без иронии, но все-таки уважительный, такое тоже бывает, принято называть, издал свой 11-й роман под названием «Батман Аполло». Как это опять-таки стало принято в последнее время, роман Пелевина получил рекламу и даже несколько рецензий еще до своего выхода в свет. Мне лично звонили из пиар-службы и предлагали прислать текст еще до выхода книги. Я, как обычно, отказался, знаю я эти тексты. Пришлют какой-нибудь наиболее вкусный отрывок, а отклик на него будет как бы на весь роман. Впрочем, в связи с этим я вспомнил весьма остроумное замечание одного моего собрата по перу. Однажды я пожаловался ему, что не могу прочитать до конца ни одной последней книги Пелевина. А писать на них рецензии вроде как надо бы. Писатель-то заметный, на коня не объедешь. А если взялся за гуж литературного обозревателя, то изволь, пиши о Пелевине, хоть хорошо, хоть плохо. А как писать, если больше половины прочитать сил никаких нет? Халтурка, как вроде получается, нехорошо. На это мой мудрый брат по литературному вигваму, пустив кольцо дыма, сказал так: «Пелевин, он же Чапаев, он же Петька, он же Амон-Ра, он же Рама и даже Кришна, писатель очень хороший. Но его тексты как колбаса. Для того, чтобы почувствовать вкус колбасы и даже насытиться ею, совсем не обязательно съесть целую палку, достаточно скушать кусочек». Читая последний роман Пелевина «Батман Аполло», я по достоинству оценил эти слова. Проблема в том, что все романы Пелевина, за исключением, может быть, ранних «Амон-Ра», «Чапаев и пустота», «Generation P» — это не романы, это тексты. В них почти отсутствует сюжет, что утомительно для чтения. В них почти нет персонажей, с которыми можно было бы как-то соотнести себя, свой человеческий опыт. В них, строго говоря, нет и мыслей, а есть только более или менее точные афоризмы. Причем почти всегда глумливого характера. Это стебная манера говорить о чем бы то ни было, что происходит в обществе, в государстве, да и просто в жизни людей, родилась в советские годы, когда зарождалось сознание Пелевина. И этим глумливо-стебным стильком его проза пронизана сплошь. Это такой дурной изопов язык. Впрочем, порой он талантлив. Но едва покопаешься в сути высказывания, понимаешь, что его автор сказал, в общем, банальность. Вот, например, мысль Пелевина из его прошлого романа. Они думают, что у них все плохо, потому что у власти рван контекст. Эх, бедняги вы, бедняги, совсем наоборот. Это рван контекст у власти, потому что у вас все плохо. Вроде остроумно сказано, но на самом деле это уже общее место в истории общественно-политической мысли. Каждый народ имеет то правительство, которого он достоин. Да и мысль-то неверная, хотя она принадлежит то ли Карамзину, то ли Монтескье. Если бы нас в 1941-45 годах завоевал рван контекст по имени Адольф Гитлер, то мы были бы этого достойны? Или этого была бы достойна Франция, которой этот рван контекст правил с 1940 года до освобождения Франции союзниками? Или Италия, сама, кстати, выбравшая себе рван контекста по имени Муссолини, была достойна такого выбора? Да и разве Великая Германия была достойна своего, совсем уж родного, контекста? Спорно все это. Но в том-то и особенность порой действительно ярких пелевинских афоризмов, что они как бы ни о чем. Совершенно ясно, что главная тема всех его романов — это власть и свобода. При этом он ненавидит или презирает власть, но и со свободой у него возникают такие серьезные проблемы, что любить ее он тоже не может. У него нет проблем в фехтовании с властью, ну, кроме разве той, что власть на эти его выпады не реагирует. Такая у нее сейчас стратегия по отношению к смелой политической литературе. Но зато есть серьезные проблемы со свободой. И еще одна важная тема у Пелевина — тема любви. Здесь он, даже и во всей броне своего стеба, бывает зачастую ужасно сентиментален и, кажется, сам не замечает этого. Например, в последнем романе, чтобы изобразить трепет любви двух юных героев, он укладывает их в натуральный гробик. На мой взгляд, это омерзительно, кощунственно, хотя я и понимаю, что герои вампиры. Но трепет любви все равно остается. Значит, это чувство тоже дается Пелевину, а не только его фарсовые фразочки вроде «Знаешь, что делает тебя королевой?» Исключительно объем «Г», который ты можешь проглотить с царственной улыбкой. «Я сейчас заплачу», — сказал я. «Не надо, иди сюда, дай я тебя поцелую». Пересказывать последний роман Пелевина я не буду. Во-первых, я, как уже признался, не прочитал его до конца. А этот роман является продолжением романа «Empire V» 2006 года, который я тоже не дочитал. При этом автор кокетливо предупреждает, что «Empire V» написан юным и неопытным вампиром и содержит некоторые фактические неточности. Поэтому, даже если вы прочли мой первый роман, так у автора, потому что героя зовут Рама, стоит потратить на это введение несколько минут. Будет полезно освежить в памяти ключевые слова и понятия нашего мира. Но вы можете вернуться сюда и потом. Хороший маркетинговый ход для продажи еще и предыдущего издания. Но я не поймаюсь. Виктор Пелевин все-таки не Марк Твен и даже не Никита Михалков. Читать его романы с продолжениями мне как-то не хочется. Но это, несомненно, сделают его поклонники. Они слопают палку колбасы целиком, и вторую, и одиннадцатую тоже. Во-вторых, заглянув в самый конец романа, я увидел там неглупую мысль. Если вы заметили, что вы есть и осознаете себя, с вами уже случилось самое худшее из возможного. Ну вот, со мной такое, допустим, и случилось. То есть я вполне себя осознаю. И не считаю это худшим из того, что случилось в моей жизни. А я боюсь, что прочтение до конца нового романа Виктора Олеговича Пелевина ничего не добавит мне к осознанию себя. А про вампиров его я уже не дочитал в предыдущей книжице. 6 апреля 2013 года.